Утром мы с Агаткой пили кофе в ее кабинете. Я прикидывала, стоит ли рассказать ей о вчерашних событиях, и решила, что не стоит. Отношение сестрицы к Стасу было мне хорошо известно, и она, узнав о том, что он, возможно, вновь здесь объявился, вряд ли порадуется. В общем, я помалкивала, но могла думать только о нем, и здорово раздражала сестрицу своей бестолковостью, потому что не способна была сосредоточиться на ее словах. Произнесено их было много, и касались они, само собой, Багрянского. «Хорош спать с открытыми глазами», — не выдержала Агатка. «Время идет, толку от тебя ноль. Боюсь, что свое первое ответственное задание ты провалишь». «С блеском», — кивнула я. «Давай идею, что делать дальше». «Встретиться с Юдиным», — помолчав немного, — ответила сестрица. «Встречаться с ним буду я или составишь компанию?» «Конечно, ты. И где мне его искать?» «В редакции. Газета должна выходить вовремя, так что вряд ли он взял отпуск. Но если его там нет, раздобудь домашний адрес и наведайся в гости». «Под каким предлогом?» «Под любым», — разозлилась Агатка. «Как скажешь», — кивнула я и поехала в редакцию газеты «Вперед», испытывая неловкость от того, что собираюсь являться с вопросами к человеку, который совсем недавно похоронил жену, и уверенная, что ничего из этой затеи не выйдет. Миновав охранника, я поднялась на нужный этаж и едва не столкнулась с Юдиным в коридоре. Он шел навстречу, вроде бы мало что замечая вокруг. Вот так встретить его я была не готова, и теперь прикидывала, стоит ли считать это везением. Ответственное задание надлежало выполнить, а меня пошлют сейчас в известном направлении еще до того, как я успею придумать подходящую историю. Юдин взглянул на меня и вдруг замер. «Вы приходили к моей жене?» — спросил, нахмурившись. «Да, теперь пришла к вам». На мгновение он замешкался, точно не знал, что ему делать, потом кивнул и сказал решительно: «Идемте». Коридором мы прошли в приемную, а потом в его кабинет. Он кивнул мне на стул, сам устроился в кресле за столом и принялся вертеть в руках авторучку, разглядывая ее с таким видом, словно видел впервые. «Не ожидала застать вас на рабочем месте», — сказала я, чтобы нарушить молчание. «Мне здесь легче», — ответил он и отбросил авторучку. «Для Наташи газета была смыслом всей жизни, я обязан». Он закрыл лицо ладонями, посидел так с полминуты и продолжил, убирая руки. «Не знаю, смогу ли я. Теперь все кажется таким ненужным. Продать эту газету к чертовой матери». Взгляд его метался по кабинету, ни на чем не задерживаясь, пока не уперся в меня. «Ваша жена дружила с Авророй Леонидовной?» — спросила я. Имя Багрянской произвело впечатление. «Это все из-за нее», — пробормотал Юдин. «Я говорил Наташе, не связывайся с этой бабой. Разве она меня когда-нибудь слушала? Была уверена, что поступает правильно». «Вы считаете, вашу жену убили из-за этих мемуаров?» — осторожно задала я вопрос. «А вы как считаете?» Едва началась их совместная работа над книгой, как пошли бесконечные звонки с угрозами. Весь стол забит письмами, ее оскорбляли, запугивали. Я предупреждал Наташу, умолял, все без толку. Когда Аврора вдруг умерла, я, честно сказать, обрадовался. Думал, жена теперь отступится. Она сказала, что у нее есть материал для нескольких статей. «Вы видели этот материал?» «Нет», — покачал головой Юдин. «Наталья терпеть не могла показывать работу, пока она еще не готова. Очень требовательно к себе относилась, всегда такой была». «И где теперь бумаги?» «Исчезли. Убийца забрал ее сумку и портфель. Там было все. По крайней мере, ничего похожего в вещах Наташи я не нашел. Ни заметок, ни черновиков статей, ни каких-либо документов». «Разве она работала не на компьютере?» «Ноутбук был в портфеле. После смерти Багрянской Наташа постоянно носила портфель с собой. Боялась, что кто-то попытается. Не зря боялась. Вот только не подумала, что они могут зайти так далеко». «Вы сказали, что писем с угрозами приходило немало. Можно взглянуть на них?» «Зачем?» — вроде бы удивился он, но поднялся и вышел из кабинета. Вернулся через несколько минут с пачкой бумаг в руке. «Вот, полюбуйтесь. Здесь далеко не все. Следователи письма тоже интересовали. Они надеются выйти таким образом на след убийцы. То есть они уверены, что вашу жену убили из-за тех самых бумаг, что находились в ее портфеле? Я думаю, обычное ограбление их устроит куда больше. Убийцу якобы интересовал кошелек случайной жертвы. Ей накинули удавку на шею, она даже не успела оказать сопротивление. Разве это в правилах грабителей? «Я не слишком сильна в подобных вопросах», — дипломатично ответила я. Слушая Юдина, я быстро просмотрела письма с угрозами. Оригинальностью они не блистали, словарный запас удручал. «В психологии я тоже не сильна», — продолжила я, возвращая ему бумаги. «Но создается впечатление, что это писали душевнобольные люди. Здесь нет ни слова об Агрянской или ее мемуарах. Ты, сука, льешь помои на свою родину, тебе платят американцы. Детский сад, ей-богу». «Детский сад? Мою жену убили». «Извините», — вздохнула я. «В тех письмах, что сейчас у следователя, Багрянская упоминается?» «Не уверен. Я эту гадость рвал на части, а Наташа...» «Она говорила, чужая ненависть заставляет мобилизоваться. Если всякие подонки вопят из своих щелей, значит, она на правильном пути». «А до ее дружбы с Багрянской угрозы были?» «Конечно. То есть вовсе не обязательно, что враги активизировались из-за истории с мемуарами, если уж здесь о них ни слова. Вы забыли про звонки. По телефону они были более откровенны». «Ваша жена записывала свои телефонные разговоры?» «Нет, зачем? Еще несколько лет назад, когда она написала серию статей о коррупции, о том, как распродается за гроши земля в областном центре, ее также забрасывали такими вот письмами и звонили каждый день. Она обратилась в прокуратуру. И что вы думаете, они нам помогли? Ничего подобного, даже не пытались. Потом ее встретили на улице и жестоко избили. Негодяев так и не нашли, хотя возбудили дело об ограблении на том основании, что у нее выхватили из рук сумку. Ограбление. Всем было понятно, в чем дело. Совсем как сейчас. После этого она зареклась обращаться к ним за помощью. В этом городе орудует мафия почище итальянской. Все повязаны и все спешат закрыть это дело. Вот увидите, в лучшем случае, они найдут какого-нибудь малолетнего наркомана. «Зачем вы приходили к Наташе?» — вдруг спросил он, а я-то решила, что этот вопрос он так и не задаст. «Меня интересовали бумаги Багрянской», — ответила я. «Сын хотел бы издать ее книгу, а его отец... категорически против. Багрянский-младший рассчитывал, что у вашей жены есть копия рукописи». Уверен, так и было. Он смотрел куда-то в стену, я немного понаблюдала за ним, формулируя свой следующий вопрос. «Максим Игоревич, меня очень интересует вопрос. Что такого могло быть в этой рукописи? По-настоящему опасного, я имею в виду, если из-за нее убили человека, учитывая, что Аврора Леонидовна — домохозяйка, далекая от бизнеса и политики». «Вы говорите то же, что и следователь», — усмехнулся Юдин, забывая, кто такой Багрянский. «Очень многие ему здесь обязаны. Он знает всю их подноготную». «Знать и доказать не одно и то же. Для статьи нужны факты, а факты должны подтверждаться документально, иначе вам грозило бы судебное разбирательство». «Я вам говорю, у Наташи были документы», — сорвался он на крик, но тут же понизил голос. «Не спрашивайте, откуда. От Багрянской или от кого-то другого, но были, и все исчезло». «И ваша жена не рассказывала вам о содержании мемуаров, но хоть что-то она говорила?» «Повторяю, она терпеть не могла показывать сырой материал, но не раз говорила, что это будет бомба». «О том же и Багрянская твердила», — кивнула я и подумала. «Может, дамочки просто тешили себя сказками о значительности своего труда?» Я слушала Юдина, и меня не покидала некая странность происходящего. Хозяин кабинета задал вопрос, зачем я приходила к его жене, и мой ответ его, судя по всему, удовлетворил и дополнительных вопросов не вызвал. Он весьма охотно делится со мной своими умозаключениями. Между тем, человек я для него совершенно посторонний, на которого и время-то свое тратить ни к чему. Мужик только что похоронил жену. Ему надо просто выговориться, тем более, что доверять следствию он не склонен. Он не может смириться с потерей жены. Пока произносит ее имя, рассказывает о ней, создается иллюзия, что не все еще кончено, что она где-то здесь рядом. Ему совершенно не важно, кто его собеседник, лишь бы слушал. Мне вдруг стало так тоскливо, так жаль его, что захотелось побыстрее убраться из этого кабинета. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала я, поспешно поднимаясь. Юдин взглянул как-то растерянно, точно не ожидал такого поворота, успев поверить, что я здесь обосновалась надолго. Он поднялся и протянул мне руку, смутился, уловив мое замешательство. Руку я пожала, для этого мне пришлось сделать пару шагов ему навстречу, и обратила внимание на фотографию, которая стояла на его столе. До того момента людей, изображенных на фотографии, я видеть не могла. На фото Юдин был с женой в компании двух мужчин и женщины. Слева от Натальи Петровны Берсеньев, которого она подхватила под руку, он держал диплом в рамке, скали зубы в объектив. Юдина тоже улыбалась, счастлива, и оттого казалась почти хорошенькой. «Вы знакомы с Сергеем Львовичем?» — кивнула я на фото. «Жена с ним дружила». Еще раз кивнув, я направилась к двери. Уже оказавшись в коридоре, вдруг сбилась шага от внезапной догадки. Резко развернулась и почти бегом припустилась в кабинет. Юдин с кем-то говорил по телефону. Увидев меня, взглянул с недоумением, разговор быстро закончил, повесил трубку и спросил: «Вы что-то забыли?» «Ваша жена дружила с Берсеньевым», — боясь выдать волнение, задала я вопрос. «Да, они познакомились года 3 назад. Он давал рекламу в нашей газете, потом несколько совместных проектов. На похоронах Натальи Петровны его не было». «В моем тогдашнем состоянии, наверное, не было, если вы говорите. Видите ли, в последние месяцы в их отношениях наступило взаимное охлаждение». Казалось, Юдин с трудом подбирает слова. «Одно время они встречались очень часто, он запросто приходил к нам домой. Моя жена в нем просто души не чаяла, такое с ней редко случалось. Когда Сергей Львович после аварии оказался в больнице, она его навещала ежедневно, но потом...» «Они поссорились?» — подсказала я. «Уверен, что нет, я бы знал. Скорее, было некоторое разочарование друг в друге. По крайней мере, месяц назад Наташа вдруг сказала, что Берсеньев не тот человек, за которого себя выдает». Сердце у меня сжалось в комок, а потом ухнуло вниз. «Что она имела в виду?» — с трудом произнесла я. «Наверное, что Сергей Львович далеко не так хорош, как ей казалось вначале. Мы очень часто заблуждаемся насчет близких нам людей, и разочарование бывает обидным». «А у вас с ним какие отношения?» «Нормальные. Он обаятельный человек, умный, интеллигентный, но довольно эгоистичен. Не из тех, кто радеет об общем благе. Его куда больше интересует свое. Думаю, это и послужило причиной охлаждения между ним и Наташей». Редакцию я покидала в большом волнении. Пришлось прогуляться пару кварталов, чтобы немного прийти в себя. Юдина, журналист, человек приметливый, могла обратить внимание на некие странности в поведении обожаемого ею Берсеньева и начала подозревать, что перед ней вовсе не Берсеньев, а его двойник. Человек, который после аварии ловко занял его место. Маловероятно. Уж слишком фантастическая идея. Хотя одна странность накладывалась на другую, и в какой-то момент появилась догадка, смутная. Но Юдина спец по журналистским расследованиям и вполне могла провести его в очередной раз или попытаться. Почему тогда ничего не рассказала мужу? Похоже, не очень-то она делилась с ним своими планами. Берсеньев почувствовал малоприятный интерес к своей особе, и Юдина погибла. Черт, это куда больше похоже на правду, чем заговор отцов города. Но в таком случае с какого бока тут Багрянская? У ее мужа большие связи, причем, если верить слухам, в том числе и в криминальном мире. Могла Юдина обратиться к подруге за помощью? Берсеньев был на приеме, разговаривал с Багрянской, они даже выпивали вместе. А девушка-официантка — его помощница? Из того, что мне известно, можно сделать вывод, сообщников он не жалует. Если использует, очень быстро от них избавляется. В общем, через полчаса у меня была вполне сносная версия. Оставалось решить, что с этим делать. Рассказать Агатке, отцу. Папу лучше не вмешивать, пока нет никаких доказательств. Агатку тем более. Она либо грудью кинется защищать любимого, либо возьмется за него всерьез. В первом случае я испорчу отношения с сестрой без всякой пользы для дела, во втором могу ее и вовсе лишиться. Берсенев уже показал, на что способен. Остается одно. Соблюдая видимость нашего с ним соглашения, продолжить расследование. А вот зацепка и появится. Такая зацепка, с которой можно идти к папе или бывшему. Вернувшись к машине, я поехала в офис сестрицы. Агатка была занята с клиентом, я с трудом дождалась мгновения, когда она освободится, и, не обращая внимания на ее сердитую физиономию, прочно устроилась в кресле напротив. «Ну чего?» — буркнула она. «Вот почему я так люблю с тобой беседовать. Ты всегда вникаешь в чужие проблемы». «Допустим, я не подарок. Что дальше?» «Я тебя просила навести справки о свежих трупах и потеряшках», напомнила я без уважения к ее начальственному статусу. «А что за полошная такая?» — еще больше нахмурила сестрица. «С Юдиным говорила?» «Да». Идея заговора прочно обосновалась в его голове. При этом никакой конкретики. Рукопись никогда не видел, жена ничего о ней не рассказывала. Все бумаги и ноутбук были в портфеле, который исчез вместе с дамской сумкой. Я тихо зверею от бесперспективности, возложенной на меня миссии, еще немного и вернуть в дворники. Боже мой, какие мы нетерпеливые и чувствительные. Не забудь еще про то, что я умна и хороша собой. Агатка скривилась, покачав головой, и сказала. Дуй к Маргулису в управление. Я ему вчера звонила, обещал помочь. В управление я отправилась незамедлительно, где была встречена Агаткиным приятелем, тем самым Маргулисом. Звали его Кирилл Алексеевич, и любезность его распространилась так далеко, что он выделил мне место в своем кабинете, снабдив необходимыми бумагами. Статистика преступлений в нашем городе удручала. С момента приема у Гришина произошло 23 убийства, 43 ограбления и 85 квартирных краж. Потратив час, я выяснила, что никто из убиенных на роль официантки не годился. Большинство убийств на бытовой почве, многие раскрыты по свежим следам. Из 23 человек сомнения вызвали лишь трое, но две женщины были гораздо старше по возрасту, третья, наоборот, слишком юной. Потеряшек оказалось немного. 80-летний старик, мужчина лет 35 и девочка-подросток. Ненужного свидетеля не обязательно убивать в нашем городе. И области, другие города тоже сгодятся. Но проверять всех, кто погиб в это время, просто немыслимо. С потеряшками еще сложнее, если женщина одинока, а ее исчезновение могли пока попросту не знать. Сетуя на затянувшееся невезение, я вернулась домой поздно вечером. Только вошла в квартиру, как зазвонил телефон в прихожей. «Ефимия Константиновна, аппарата», — буркнула я, сняв трубку. «Тебе, пигалице, что, жить надоело?» — прохрипели на другом конце провода. «Чего же вы, дяденька, грозитесь-то сразу?» — заныла я. «Хоть бы сказали сначала, в чем я провинилась». «Куда ты лезешь, дура?» — сказали в ответ. «Не таким, как ты, башки подшибали. Скажи сестре, пусть передаст своему однокласснику, будет совать нос, куда не просит, окажется на небесах рядом с мамашей». Далее пошли гудки, а я чертыхнулась. Испугать меня дядя не смог, а вот разозлил здорово, потому что очередная версия лопнула, как мыльный пузырь. Берсеневу ни к чему хрипеть по телефону. Он парень на редкость наглый. Вился бы сам и напомнил, чем может обернуться для меня нарушение нашего шаткого перемирия. Выходит, занимаясь делом Багрянской, мы кому-то успели наступить на мозоль. До тех пор он или они молчали, хотя наша беготня по городу без внимания не осталась, а позвонили только сегодня. В разговоре с Юдиным я упомянула Багрянскую. Впрочем, если за Сергеем приглядывали, узнать о его визите к Агатке и сделать соответствующие выводы нетрудно. Я собралась звонить сестре, но после недолгих размышлений решила, что не к спеху. Дурные вести подождут. Хотя, если вникнуть, скорее не дурные, а очень даже положительные, потому что, выходит, мы на правильном пути. Я прошлась по квартире, потом выпила чаю, сидя на подоконнике, и вот тогда обратила внимание на «Жигули», пристроившиеся возле припорошенной снегом клумбы. Ранее я их здесь не видела. Ну и что? Кому-то из соседей гости пожаловали. Я даже толком не могла понять, почему старенькая машина привлекла мое внимание. Наверное, угроза все-таки произвела впечатление, вот я и начала фантазировать. «Жигули» тронулись с места, фары выключены, номеров, само собой, не видно. Через минуту машина выехала со двора, а я побрела в свою комнату. В понедельник утром будильник то ли не пожелал звонить, то ли звонок я не услышала, но, открыв глаза, обнаружила, что уже 9 часов. Представив нытье сестрицы по поводу моей безответственности, я собралась в рекордные сроки, не успев толком умыться и выпить кофе, выскочила на улицу и загрузилась в свое транспортное средство. На проспекте угодила в пробку, самое то, что нужно человеку с утра. Двигая малым ходом по 2 клаксонов нервных водителей, я была занята мыслью поскорее отсюда выбраться. Прочие мысли в голове не задерживались. И лишь тормозя возле офиса, обратила внимание на «Жигули». Не могу утверждать, что те самые, но очень похожи. Бордовая копейка не спеша проехала рядом, исчезла в потоке машин. Номер увидеть опять не удалось. Посоветовав себе не спешить с подозрениями, я вошла в свой кабинет и обнаружила там Агатку. Она разговаривала с дисциплинированными сотрудниками, которые, в отличие от меня, являются на работу вовремя. Но, как оказалось, присутствие здесь Агатки с моим опозданием никак не связано. «Новости есть?» — спросила она, сверля меня взглядом. «Хороших нет. А плохих?» «Да вроде ничего особенно противного». «Идем ко мне», — кивнула сестрица. Не успела я закрыть дверь кабинета, как она сказала. Полчаса назад позвонил какой-то тип и советовал подчинять примус. Обладатель хриплого голоса, поинтересовалась я. «Значит, тебе он тоже звонил?» «В пятницу. Просил воздействовать на тебя добрым словом. Идиот. Просто он тебя не знает. Давай прикинем, в какой момент мы прищемили ему хвост». «Давай», — согласилась я, поудобнее устраиваясь в кресле. До пятницы он помалкивал и вдруг решил позвонить. В пятницу я встречалась с Юдиным, но ничего толкового от него не услышала, не считая его слов о дружбе Натальи Петровны с Берсеневым, которая внезапно дала трещину, подумала я. До этого у нас была встреча с Гришиным, а еще с Ванькой. Кому-то просто не понравилось наше любопытство. Я пожала плечами. Сомневаюсь, что это зайдет дальше пустых угроз. Кишка тонка, учитывая, кто у нас с тобой папа. Багрянскую тоже не на помойке нашли, заметила я, и Юдину. Ты что, боишься? Вроде бы удивилась Агатка. Чего мне бояться? По голове меня уже не раз били, это мало приятно, но, в общем, терпимо. Считаешь, нам следует проявлять осторожность? Ты ведь не собираешься отказываться от этого дела? Вопросом на вопрос ответила я. Это унизительно для моего самолюбия. Ага, врагу не сдается наш гордый варяг. Да и причин не вижу, продолжила Агатка, проигнорировав мои слова. Ну, позвонил какой-то придурок. Не в первый раз и, уверена, не в последний. «Меня не это огорчает», — вздохнула я. «Ни одной стоящей идеи. Пора тебе внести лепту в наше расследование. Ищи официантку». «Свежо. Это весь твой вклад. А ты бы чего хотела?» «Какую-нибудь малюсенькую зацепку, крошечного свидетеля. Мне угодить нетрудно». Агатка откинулась на спинку кресла, сцепив руки на груди, и начала раскачиваться. Дурацкая привычка, которая осталась с детства. Кресло скрипело, сестрица хмурилась. «Что, совсем ничего?» — сердито спросила она. Я закатила глаза. Одна милая дама обмолвилась, что у Багрянского есть или была любовница, торговала шариками. Скрип прекратился, а сестра усмехнулась. «Шарики? Не худо бы проверить фирму «Праздник всегда с тобой», или как она там называется. Они ведь оформляли зал в Слободе». «А ты смышленая», — съязвила я. «Ну, есть в кого. Что ж, загляни к ним, потолкуй с народом. Вдруг встретишь свою официантку. Опять я. Разумеется. Это ведь твоя официантка. Я-то ее в глаза не видела. И вообще, привыкай к самостоятельности, крошка. Дурным голосом закончила сестрица. Как скажете, босс. Я отправилась в контору по организации праздников, предварительно узнав ее адрес в интернете. Почти сразу обнаружила «Жигули», которые плелись метрах в 100 от меня. В полумиллионном городе дважды в день встретить одну и ту же машину неудивительно, и все-таки я решила, что водитель копейки ко мне неравнодушен. Свернула на светофоре и принялась петлять по старому городу, поглядывая в зеркало заднего вида. Еще дважды засекла «Жигули», а потом они пропали. То ли я смогла оторваться, что маловероятно ввиду отсутствия у меня подобных навыков, то ли тип на «Жигулях» сообразил, что я обратила на него внимание и стал куда осторожней. Его отсутствие скорее огорчило, чем порадовало. Врагов, как известно, лучше держать на глазах. Жаль, что я, не специальный агент, могла бы ловко сесть ему на хвост, и он бы прямиком вывел меня к главному злодею. Осталось бы только запастись наручниками и позвонить бывшему.